Карамон нашел своего брата, стоящим на четвереньках над причудливым растением с черными листьями и пурпурным стеблем, издававшим запах коровьего навоза. Рейслин согласился двигаться дальше, только получив обещание, что ему будет позволено вернуться и продолжить свои исследования. Волшебник не переставал удивляться увиденным чудесам, и пока путники шли по дороге Танов, засыпал Армана бесчисленными вопросами о процессе выращивания грибов, типе почвы, которую они любят, о том, как фермерам удается поддерживать необходимую влажность и так далее. Ответы гнома были столь интересны, что отвлекали Таниса от мысли о том, что он находится на глубине нескольких миль под землей, и полуэльф был весьма ему за это признателен. Грибной лес уступил место полям с окультуренными грибами и прочими странного вида растениями. Но Арман спешил и не разрешал больше делать остановок. Гномы в полях бросали работу, разглядывая чужестранцев. Даже запряженные в плуги маленькие пони поднимали головы, желая на них посмотреть. То и дело какой-нибудь гном швырял свои грабли или мотыгу и бежал по полям, вероятно, чтобы поделиться со знакомыми ошеломляющей новостью. Впервые за 300 лет в подгорные владения пришли длинные. В более густонаселенных местах Тарбардина железная дорога еще функционировала. Солдаты Армана велели нескольким гномам освободить вагонетки и дожидаться следующих. Ни один из этих гномов в жизни не видел людей, большинство считали их сказочными существами. Не в силах сойти с места, они смотрели на чужаков широко распахнутыми изумленными глазами, а испуганные дети поднимали рев. По большей части гномы ничего не говорили и только пялились, разинув рты, но порой кто-то все же отпускал то или иное замечание. В основном все они касались Флинта, чья одежда и манера носить бороду выдавала в нем гнома холмов. Очень скоро обитатели Тарбардина уверились, что он не принадлежит к подгорным жителям, и слух о врагах, проникших в их владение, разнесся в мгновение ока. Танис хорошо знал об обидах, которые Флинт затаил на жителей Тарбардина, точно так же, как и все его сородичи, но надеялся, что горные гномы окажутся менее злопамятными. В конце концов, победа в войне формально осталась за ними, если, конечно, это можно назвать победой, ведь с обеих сторон полегли тысячи воинов. Однако, судя по мрачным взглядам и то и дело раздававшейся брани, можно было подумать, что гномы вообще самый памятливый народ на всем Кринне и отнюдь не склонный что-либо забывать, а уж тем более прощать. Но не все оскорбления и камни метили в пришельцев. Один булыжник угодил в плечо солдату Армана. Камень оказался небольшим и не причинил гному вреда, отлетев от доспехов. Но Хайвар рассердился не на шутку и вознамерился было пуститься в погоню за обидчиком, который мгновенно скрылся в толпе. Однако Арман строго напомнил гному, что совет собирается в полдень, и опаздывать им негоже. Солдаты поворчали, но приказы не ослушались, а у Таниса сложилось впечатление, что они просто воспользовались подвернувшимся предлогом избежать столкновения. Глядя на толпу собравшихся гномов и злобные выражения их лиц, он понял. Харрос и его воины видели, что толпа настроена враждебно, и силы явно не равны. «Даже под горой не все ладно», — заметил Флинт, не в силах скрыть некоторого удовлетворения. «Разузнай, что здесь происходит», — попросил Танис. «Может быть, нам удастся повлиять на решение совета?» Флинту не очень-то хотелось вступать в беседу с Арманом Харрасом, однако полуэльф, несомненно, рассуждал справедливо. Полезно разузнать о ситуации в Тарбардине перед тем, как они предстанут перед Танами. Он решил подождать, пока все усядутся в вагонетку, а та покатится по рельсам, унося их все дальше и дальше вглубь королевства. Флинт не привык вытягивать сведения из кого бы то ни было. Он чувствовал себя неловко и не знал, с чего начать, но, к счастью, Арман сам завел с ним разговор. «Для кого-то война еще не закончилась», — заявил он. Флинт так и не понял, было ли это некое подобие извинения или же наоборот упрек. «Для кого-то она не кончится никогда», — заявил Огненный Горн. «Во всяком случае, пока гномы под горой живут в довольстве и безопасности, в то время как мой народ в поте лица трудится на земле, которую вынужден защищать от гоблинов и людоедов». Арман сердито засопел. «Неужели ты думаешь, будто нам здесь так хорошо живется?» «А разве нет?» Флинт жестом указал на поля и фермы, уютные домики и лавки, мимо которых они проезжали. «Это только видимость благополучия», — утомленно пробормотал Арман. «А то, чего вы не видите, это сотни рудокопов, которые лишились работы, потому что рудники закрыты». «Впрочем», — добавил он, — «ты их все же видел. Именно они швыряли в нас камнями». «Рудники закрыты?» — поразился Флинт. «Неужели истощились жилы?» «О нет, руды у нас в избытке», — грустно покачал головой Арман. только ее некому покупать. Если бы каждый гном, живущий в Тарбордине, каждый год покупал по 10 мечей, 14 котелков или по 36 сковородок, тогда у горняков хватало бы работы. А пока владельцам рудников не свести концы с концами. Рабочие не могут заплатить мясникам, тем, в свою очередь, нечем рассчитываться с фермерами, а фермеры по уши в долгах у своих лендлордов. «Наших детей убивают драконы, гоблины и люди-ящерицы», — жаром отозвался Флинт. «Наверху бушует война, а ты жалуешься на то, что вам нечем оплатить счет в лавке. Но я и так наговорил больше, чем следовало. Полуэльф изложит нашу историю перед советом». Глаза Армана сощурились. «Расскажи еще о том, что творится на поверхности». Но Нейдар только покачал головой. «Здесь тоже скоро начнется война», — продолжил Арман, потеряв надежду разговорить упрямца. «Ты сам видел тех гномов и слышал, как они называют нас. В Тарбордине все еще правит совет, но в народе растет недовольство. Еще год назад ни один тайвар не осмелился бы напасть на Хайлара. А теперь, когда все так неспокойно, наши враги тайвары и девары считают, будто мы слабы и превратились в легкую добычу». Арман немного помолчал и вдруг ни с того ни с сего сказал. «Ты спрашивал меня, откуда я узнал о том, что время близко? Я скажу тебе. Я считаю открытие Северных Врат знамением». «А как насчет шлема Гролена?» Флинт искоса бросил осторожный взгляд на Хайлара. Лицо Армана сделалось мрачным. «Это я пока еще не совсем для себя уяснил». Он пожал плечами, и его лицо просветлело. «И все же я верю Харусу. Он направит меня, когда придет время». Флинт ерзал на сиденье. Он не мог отделаться от неприятного ощущения, будто бы они с Риорксом затевают нечто за спиной Армана. «Не будь старым дураком», — отругал себя Флинт. Арман Харрос замолчал. Он смотрел на все с отсутствующим видом, погрузившись в мечты о своей судьбе. Друзья продолжали путешествие по дороге Танов, и каждого из них целиком и полностью захватили собственные мысли и мечты. Карамон пристроился у самого края вагонетки и, раскачиваясь из стороны в сторону, думал о Тике, проклиная себя за то, что отпустил ее одну. Он горячо молился, упрашивая богов хранить ее. Карамон никогда не простил бы себе, если бы с Тикой что-нибудь случилось, и всем сердцем надеялся на то, что она сказала правду. Кто знает, может, она и впрямь не сердится. «Я нужен Рейстлину», — снова и снова твердил про себя Карамон, ухватившись своей ручищей за борт вагонетки. «Я не могу его оставить». Рейстлин думал о странных событиях, приключившихся с ним в Замане. Почему место, где он никогда не бывал, казалось ему столь знакомым? Почему он называл Карамона каким-то чужим именем, и такое ли уж оно ему чужое? Почему призраки защищали его? Об этом он не имел ни малейшего понятия, и все же его не оставляло мучительное чувство, что где-то в глубинах его памяти хранятся ответы на эти вопросы. Это чувство не давало ему ни минуты покоя. Так бывает, когда вдруг нужно вспомнить нечто жизненно важное. Оно все время крутится в голове, но извлечь его оттуда так и не удается. «Хозяин повелел нам», — сказали ему призраки. «Какой такой хозяин?» «Во всяком случае, не мой», — твердил себе Рейслин. «Не имеет значения. Что бы он для меня ни сделал, у меня нет хозяев». Стурм размышлял о молоте Харроса и его длинные славные истории. Изначально он именовался молотом чести. Сотни лет назад его выковали гномы в память о молоте Риоркса и передали в знак мира людям Эргота. Рассказывали, будто молотом некогда владел эльфийский король Кит Канан. Молот всегда использовали в мирных и благородных целях и никогда для пролития крови. Во время Третьей войны с драконами молот был вручен знаменитому гному-кузнецу, который выковал им первые драконьи копья. Этим оружием, носящим благословение богов, Хума сумел низвергнуть темную владычицу и ее драконов обратно в бездну. После этого молот исчез и появился лишь в руках достойного героя по имени Харрос, который с его помощью пытался выковать мир, но потерпел неудачу. А вот теперь молот потерян вновь. «Если бы только мне посчастливилось снова вернуть его рыцарям», — говорил себе Стурм. «Я бы встал перед магистром Ордена Розы и сказал: «Возьми его, мой господин, чтобы выковать благословенные драконьи копья. Молот помог бы рыцарям победить тьму, а мне искупить свою вину и исправить все то зло, которое я совершил». А вот мысли Тассельхофа изложить не так просто. Они больше походили на пчелу, то и дело перелетающую из цветка на цветок. Получалось что-то вроде этого. Карамону не стоит прижиматься ко мне так сильно, а то я упаду. Ой, только взгляни на это!» Взволнованно. «Нужно рассмотреть поближе». «Нет, думаю, не удастся». Тоскливо. «Куда же оно подевалось?» «А вон там-то, еще гномы!» «Привет, гномы! Меня зовут Тасельхов Непоседа!» «Это что, репа?» Испуганно. «Арман, они что, репы в тебя швыряются?» «Какой у репы необычный цвет?» Удивленно. «Никогда раньше не видел черный. Не возражаешь, если я посмотрю?» «А чего это она такая твердая?» «Ой, больно!» «Ну и попал уже!» Взволнованно. «Эй, парнишка, ты только посмотри сюда!» Мысли Таниса оставались с речным ветром и беглецами. Он все время думал о том, выжили ли они после нападения драконов, направляются ли они в Тарбордин. Если да, значит, они полагаются на него и верят в его способности найти для них надежное убежище в королевстве гномов. Танис мысленно перенесся в тот прошлогодний осенний день, когда они с Флинтом стояли на склоне холма неподалеку от утехи. Уже не в первый раз он подивился тому, каким ветром занесло его оттуда в эти места. А вот теперь он едет в повозке, сделанной гномами, скрипящей ржавыми колесами глубоко под землей, по которой идут 800 мужчин, женщин и детей. Как он оказался втянутым в войну, в которой вовсе не собирался сражаться? Как способствовал возвращению богов, в которых не верил? А ведь всего-навсего собирался посидеть и выпить в кабачке со старыми друзьями, подумал он с улыбкой и вздохнул. Флинт сидел, прижимая к себе шлем Гролена, и в скрипе колес ему слышались слова. «Времени немного. Времени немного».